Тут меня и прихватило. Сердечный ритм стал рваным. Копыта начали разъезжаться подо мной. Кровь потекла из носа и ушей. Слезы, слишком густые, чтобы быть обычной соленой водой, стекали по моим щекам. Я рухнула лицом в землю, не в состоянии даже сделать вздох. «Бликджик, Бликджик, что с тобой?» — закричала Глори, увидев меня в таком состоянии. «Похоже, хма, Фленк кишит ею», — ответила ей Рампейдж с некоторым раздражением. «Думаю, Гидра ослабила ее настолько, что она буквально разваливается. Так сделай же что-нибудь», — сказала Глори, переведя взгляд на кобылу в доспехах. «Прошу тебя», — в ответ та закатила глаза и, пренебрежительно фыркнув, подхватила меня и оттащила на пару метров назад. Пока я лежала там, мое сердцебиение понемногу начало приходить в норму. Только сейчас до меня дошло, какой же дурой я была раньше. Я могла умереть, превратиться в кучку слизи. Я, докатились. Я теперь боюсь смерти. Ну, не совсем боюсь. Это что-то вроде «черт, будет хреново, если я умру». Нет, скорее это было беспокойство о том, что я так и не решу проблемы с П-21. Беспокойство о судьбе Глори, которая в случае моей смерти останется совсем одна. Думая обо всем этом, я впервые осознала, что до чертиков боялась покинуть их, ведь в таком случае им придется справляться совсем без меня. Какая же я идиотка. Чтобы это понять, у меня должна была пойти кровь из ушей. Рядом суетилась Глори, вкалывала мне какие-то медикаменты, наверное, для детоксикации. Заставила выпить лечащее зелье со вкусом чьей-то задницы. Я даже не могла отбрыкаться. Нам бы к местному доктору. И поскорее, сказала Глори, в отчаянии глядя на городские ворота. До них был где-то километр, или три, может больше. Накачая ее дышим, сказала Рампейдж, вглядываясь в руины. Ох, может ты лучше сжуешь еще минтолок, огрызнулась Глори. Все равно скоро помрет, сказала Рампейдж, вскрыв банку с таблетками и слизнув одну. Но если добежим до города, то скальпель успеет запихать ее в автодок и подлатать. Иначе, труп. Она нахмурилась. Кстати, если вы еще не заметили, у нас гости. Тут-то я их и заметила, выползающих из выжженных руин. Одни голые, другие завернутые в простыни. Исхудавшие пони, бедные, отчаявшиеся, с налившимися кровью, пожелтевшими глазами, подползали все ближе и ближе. Выглядели они, конечно, никакими, так же как и я, но вот числом могли легко взять. «Давай», — захрипела я. «А Луна, я не могу поверить, что делаю это», — застонала Глори, вынимая красный баллон с прикрепленным загубником. Она вставила его мне в рот. «Вдохни как можно глубже», — пробормотала она, сжимая баллон. Я почувствовала, как жгучий, теплый газ заполнил мои легкие. Смешно. Я даже разницы никакой не ощутила, и стоило так дергаться. Я привстала, шатаясь, и с ухмылкой осмотрела всех этих пони, окружавших нас. Ха-ха, они пялились на меня, и это понятно. Я же охранница. Круче гор, кобыла с головой ценою в сотни тысяч крышек. За один вдох и 10 секунд я превратилась из дохлопони в крутопони. Глори смотрела на меня, будто готовясь зарыдать. Почему? Я чувствовала себя великолепно. Кажется, у меня только что был оргазм. А да, эй, Бликджик, спорим, я первая до тех ворот, завопила Рампейдж, срываясь с места. Ао, мисс Потрошитель считает, что может обставить меня. Никто не может. Да я сейчас нахрен взлететь могу. И чтобы это доказать, я рванула вслед за ней. Да я настолько крутая, что из меня слюна бежит. Да, крутая. Пока мы бежали, все мое тело простреливали вспышки боли, но эти ебаные магические аномалии не смогут остановить Бликджик. Все пони, что стояли у ворот Фленка, пялились на меня и расступались. Дык, конечно, сама Бликджик в городе. Охреневертительная охранница принесла вам пушек и веселушек. Не уверена, что значит это слово, но я такая, потому что я Бликджик. Кобыла охранница. А-а-а, да, переходим на шаг, сказал Рампейдж, идя впереди меня. Аво, мисс Бронепони считает, что может победить, да нифига, я же Бликджик, вся из крутизны, даже из моих ран течет крутизна, да, глаза перестали двигаться, это, блять, потому что у меня ебаные-переебаные мутантские глаза, потому что я крута и все такое, ноги, кстати, тоже перестали слушаться, Рампейдж схватила меня за холку и втащила в здание, где воняло кровью, и мочой, и снова кровью, а нет, это, наверное, я. Потому что я пахну зашибенно. Втащив, она бросила меня на пол. «Мам!» — заорала Рампейдж. «Врубай-ка автодок, да поскорее. Вокруг все походило на медицинский отсек стойла 99. Длинная стойка пересекала комнату, и четыре вооруженных охранника уже начинали подниматься. Рампейдж, лиловая кобыла в возрасте, смотрела на меня через тонкие очки в черной оправе. На ее лице возникло, похоже, привычное для него выражение разочарования. Белый халат единорожки был заляпан кучей пятен. «Нет, Рампейдж, я не буду спасать каждую пони, что ты тащишь домой. Дай ей дыша и позволь умереть. Это охранница, мам», — сказал Рампейдж. Все как-то странно начало удаляться. И мне кажется, ее сердце уже остановилось. Кто назовет шесть министерств, основанных принцессой Луной, для отражения агрессии зебры сохранения Эквестри? Спрашивала мисс Стиксбук, наша учительница, смотря на всех нас, кобылок и жеребят, собранных в учебной аудитории стойла 99. Проектор показывал шесть мультяшных пони, стоящих вокруг принцессы Луны. Красная кобыла посмотрела поверх очков. Синий жеребенок, сидящий впереди меня, тут же затараторил. Эти шесть министерств были министерства крутости, тайных наук, военных технологий, стиля, морали и мира. Очень хорошо, Синий, похвалила она его. Разве не было седьмого министерства? Спросила стеснительная малышка Дейзи, робко подпрыгивая, когда Синий бросал на нее взгляд. Хороший вопрос, ответила мисс Стиксбук, и включила следующий слайд. Там была диаграмма. Кроме министерств, что смогли преобразовать нашу страну за очень короткий срок, было еще много ведомств. Правительство, которое следило за соблюдением законов и указов принцессы Луны внутри Эквестрии. Военные, действующие вне юрисдикции министерств, но помогающие им. Ну и куда же без частного бизнеса, работающего по контрактам министерств. Я уже начала дремать, и диаграмма становилась все меньше и меньше. Рыбка 13, да, это ее настоящее имя. Как и имя мамы, и бабушки, и прабабушки, и прапрабабушки, оно в честь карточной игры. http://www.durbetsil.ru/2-htm. Расскажи нам о работе департамента внутриминистерских дел, сказала мисс Стиксбук. Я буквально выпрыгнула из-за стола. Я не рыбка. Меня зовут Бликджик. Класс захихикал, а Синий просто смотрел на меня с теплой улыбкой. Он был моим самым лучшим другом. Шелест тасуемых карт наводнил комнату. Все стало серым и размытым. Когда четкость вернулась, жеребята пропали, как и все яркие цвета. Все вокруг было каким-то блеклым. Дейзи ухмылялась мне в спину. Она была моей лучшей подругой, если это можно назвать дружбой. Дактейп поеживалась от ухмылок мармеладки. Только ревец не принимала участия в этом балагане. Мисс Стиксбук больше не улыбалась. Монотонным, отработанным голосом она проворчала. «Рыбка, Бликджик, какая разница? Департамент внутриминистерских. Мисс, но в учебнике этого не было», – запротестовала я. «Ну и что, ты должна знать такие вещи», – со вздохом безразличия ответила она. «Отвечай, Илья, впрочем, ладно, садись». Фыркнув, я уселась на место. «Кому нужен этот глупый департамент? Ведь не он управлял Эквестрией, а министерство, и Луна, и все они взлетели на воздух много веков назад». Я подняла копыта. «Мисс Стиксбук, мне нужно в туалет». «Угу». Она махнула копытом, и я, поднявшись из-за парты, поскакала к двери. Охранницам не нужна эта тупая история. Главное, это как хорошо они умеют стрелять и махать дубинкой. Вне класса цвета вновь стали яркими и живыми. Жеребцы и кобылы прохаживались по коридорам, обсуждая свои повседневные обязанности по поддержанию стойла. Синий сидел за дверью в класс и подслушивал. «Привет, Ры». Тут он перехватил мой взгляд и закончил. «Бликджик». «Да, так гораздо лучше звучит». «Привет, Синий». «Я сваливаю отсюда», — улыбнулась я ему. «Может, сбежим отсюда на технические этажи? Я помогу тебе с чтением, а после мы». Мягкий шелест карт в очередной раз окрасил мир в серые тона. Лишь кобылы отрешенно бродили по коридорам и разговаривали тихими монотонными голосами. Жеребенок прятался за металлическими ящиками, прислушиваясь к голосам из класса. «Отведем тебя к медикам. Тебе здесь не место. Ты ведь самец». «Нет, пожалуйста», — попросил он, — «я же просто слушаю». «Ты самец, и ты будешь сидеть с другими самцами, пока какая-нибудь кобыла не захочет тебя». «Зачем кобыле жеребец?» Мне было непонятно. Они же ничего не делали в стойле, не работали, не учились. Просто ели, и ну что там они еще делали. «Я не хочу назад», — прошептал он, не отрываясь от трещины в стене, через которую продолжало доноситься бормотание учительницы о министерствах. «Я хочу побольше узнать об этом. Неужели мне даже послушать нельзя?» «Нет, ты же ребенок, и пойдешь в школу для жеребят, а это школа для кобылок», притопнув копытом, ответила я, «и к тому же, я охранница, так что проводить тебя назад — это моя обязанность». «Так хотела бы мама», я пнула синего в бок, «а ну марш», снова цвета проявились. «Может, я собралась поцеловать его бабошку, может, спросить, как его зовут», но с шелестом тасуемых карт цвета вновь померкли. Мы дошли до медицинского отделения, и все вокруг стало ярким. Врачи и медсестры очень обрадовались тому, что я нашла синего, и дали нам по мятной жвачке. Я смотрела, как его ведут в школу для самцов, где два десятка малышей сидели и слушали офигительную лекцию про то, почему радуги так шикарны. Мне даже захотелось спросить, можно ли посидеть с ними, несмотря на то, что я и кобылка. Вздох, шелест тасуемых карт. Нету никакой школы, никаких радуг, никаких уроков, лишь ряды кроватей, где, свернувшись калачиком, лежали жеребята стойла 9-9. Рядом с ними лежали старые и поломанные игрушки. Они достались им от кобылок, которым уже были неинтересны, и никто их, конечно же, не чинил. Жеребята были такие маленькие, как и их кровати. Медсестры втолкнули его в комнату, пригрозив, что узнают, как ему удалось выбраться. Доктор хмуро посмотрела на меня, и я потопала обратно в класс. И тут, выбив дверь, в комнату ворвался Биг Мак с бандой мародеров. «Так, лавочка закрывается, это зашло слишком далеко. Да простит вас Селестия, за прегрешения ваши», — за могильным голосом прошептала Псалм. Флаттершей вывела детишек на волю, а Пинки Пай раздала им пирожные. Рейнбоу Дэш была просто Рейнбоу Дэш, так что улыбки сами поплыли по лицам жеребят. Треск, перетасовка. Мародеры Макинтоша давно канули в небытие. Флаттерши, Пинки Пай и Рейнбоу Дэш тоже. Все, что было таким прекрасным и ярким, было лишь сном. И никто не прекратил страдания маленького синего жеребенка, которого раз за разом пытали электричеством, стремясь узнать, как же ему удалось сбежать. Итак, я все еще была жива и лежала на кровати около машины, сплошь состоящая из сосудов со странного вида жидкостями, необычных светящихся трубок и магических самоцветов. Я чувствовала себя лучше, не настолько хорошо, как если бы меня вылечил священник, но определенно лучше. Ноги не дрожали от судорог, сердце больше не старалось выпрыгнуть, а било спокойно и ровно. И еще я обзавелась парой новых шрамов, один на левой стороне груди, а второй с противоположной стороны, на боку. Грязная комната была заставлена шкафами со стеклянными дверцами, в которых лежали разные препараты. Вспомнив, как хорошо мне было после недавнего приема дыша, я посмотрела на красный ингалятор и ощутила непреодолимое желание им воспользоваться, и плевать, поможет мне он или нет. Ну а шприцы со спаком выглядели еще соблазнительнее. «Даже не думай», — сказала лавандовая пони средних лет, входя в комнату. Ее сиреневые глаза устало, но цепко обшарили меня. «У меня чутье на пациентов, которые пытаются рыться в моих запасах». Ее грива была абсолютно белой, но я смогла разглядеть в ней несколько пурпурных прядей. На бедре этой пони красовалась кьюти-марка в виде пары скрещенных скальпелей. «Повезло тебе, оперировать в одиночку я даже пробовать не стала бы. А вот твоя подруга, как оказалось, управляется с автодоком не хуже меня. Кстати, нас не успели представить, пока ты задыхалась в кровавой пене. Я скальпель, Бликджик», представилась я, пытаясь не коситься на наркоту. «Извините за доставленные неприятности и спасибо, что заштопали меня, док. Тебе уже лучше, но говорить о полном выздоровлении пока еще рано», ответила она и, подойдя к автодоку, добавила: «Эта машина, при наличии времени, навыков и лечебной магии, способна исцелить практически любую травму. Она может обнаружить, диагностировать и регенерировать почти все. Все, кроме смерти и порчи», продолжила она, щелкая рычажками на пульте управления, после чего на экране появилось изображение мультяшной хмурой пони. Там же появилась и куча интересных картинок. Кровоточащие легкие, разорванное сердце, почерневшие кишки и сломанные ноги. «И раз я все еще жива», — сказала я, прикрыв глаза, — «значит, именно», — вздохнула скальпель. «Примерно пару дней назад ты где-то подцепила порчу. Я уже проверила твою подружку, с ней все хорошо», — быстро добавила она, увидев, как моя челюсть поползла вниз. «Если бы не эта зараза, думаю, ты добралась бы сюда и на своих четырех, по крайней мере, не получив сердечный приступ. Порча вкупе с наркотиками нанесла непоправимый урон твоему организму. Придется пройти минимум 2 восстановительных курса лечения. Радиация, хма, а теперь и порча. Может быть, в Хуффингтоне есть еще чего мистическое и смертельное? Призраки, там, лучи смерти с небес, пробормотала я, обхватив голову копытами. Я читала главу про порчу в копытоводстве по выживанию. Никто не знал, что это или откуда появилось, зато прекрасно были известны эффекты. Все тело медленно начинает мутировать во что-то новое, попутно затрагивая и твой мозг. Ужасные образчики живой природы снаружи – это следствие маленьких доз порчи. А я, учитывая мое везение, наверняка отхватила раза в 2-3 больше. У меня вырастут щупальца, третий глаз, пенис, щупальца пенисы с глазами, не думаю. Нет никакого способа определить уровень твоего заражения. Скальпель ткнула копытом в дисплей. Сильная травма сердца, куча мелких повреждений легких. Мозг кто знает, она наклонила голову и посмотрела в мою сторону. Ты ко всему так спокойно относишься, учитывая то, что произошло. Я заржала, сдержаться не получилось. За меня назначена награда. Потрошитель Диус сидит у меня на хвосте. Одна из моих друзей думает, что я наркоманка, а второй. Меня затрясло, и, чтобы успокоиться, я сделала глубокий вдох. А ты еще и психологом подрабатываешь? Вздохнув и поправив исцарапанные очки, она сказала: «Я и так взяла с тебя за лечение в 30 раз больше, чем обычно беру со своих пациентов, так что могу побыть и психологом. Тебя что-то тревожит?» Я вздохнула поглубже, думая, как бы помягче сказать ей: «Я изнасиловала кое-кого, вот, я так и сказала, именно так, думала, что это будет труднее, что буду ходить вокруг да около». Вместо этого, признание выпало из меня, как кирпич. Я изнасиловала жеребца в родном стойле. Скальпель странно покосилась на меня. И что? Что она хотела сказать этим и что? А то, что это все неправильно. Она присела на корточки. Взгляд был озадаченным. Хм, это неожиданно. Что именно? Чувство вины, обронила кобылка, проходя к шкафчикам и вытаскивая ключ из кармана халата. Она достала бутылку дикого пегаса и пару стаканов. Заперла шкафчик и уселась за столиком у автодока. Оно довольно редко встречается здесь, на пустоши, знаешь ли, обычно является следствием переизбытка морали или тяжелых ударов по голове, тихонько добавила она, разливая виски. Я глянула на стакан с чудесным пегасом, облизнула губы и заявила: «Ты тут разглагольствовала о вреде наркотиков, а теперь спокойно поишь меня алкоголем, если не хочешь, я могу выпить обе стопки», лениво улыбаясь, сказала она и подняла свой стакан. «Нет, не хочу, чтобы мой доктор тоже напился». Я подняла свой. «Поверь мне, пара глотков меня с ног не свалит», усмехнувшись, ответила она. Вот только какая-то невеселая у нее была улыбка. «В той бочке дерьма, что ты выхлебала за всю жизнь, выпивка явно будет ложкой меда». Она одним глотком опустошила стопку, выдохнула и улыбнулась. «Если ты чувствуешь вину за содеянное, значит, на то должна быть причина». «Это было неправильно», пробормотала я. «С чего вдруг?» парировала она, да еще и улыбаясь. «Ты еще скажи, что насиловать, это нормально, учитывая то количество кобыл, что прошло через мою приемную, думаю, да». Она пожала плечами и продолжила: «Я слышала, как жеребцы хвастаются изнасилованием кобыл, как кобылы хвастаются соблазнением жеребцов. Слышала о жеребцах, которые были не прочь отведать жеребят, а кобылы, кобылок. Ты сказала, что это неправильно, и с этим я соглашусь, просто хочу знать, почему ты так считаешь». Я прикрыла глаза. «Потому что я не хочу, чтобы со мной произошло подобное. Будь я на его месте, то не уверена, что мне хотелось бы жить после этого». «Это слишком простой ответ», хмыкнула она, вновь наполняя стаканы. «Поступай с другими так, как хотела бы, чтобы другие поступали с тобой, пока тебе не придется убить, пока не убьешь того, кто заслуживает смерти, пока ты не трахнешь того, кто не хочет этого, или пока не возьмешь то, что тебе не принадлежит. Дает ли мне право тот факт, что любой может изнасиловать меня, самой насиловать других? Правда ли это? В какой-то степени да, но если какой-нибудь пони может меня убить, так что теперь я должна убивать всех, кого захочу? Нет, он мой друг, хотя теперь я в этом не так уверена». «Так, значит, пока он не был твоим другом, это был секс, но стоило вам сблизиться, как это внезапно превратилось в изнасилование? Тогда все просто, прострели ему ногу, и это снова будет просто секс», хихикнув, сказала скальпель, сняв очки и потирая покрасневшие глаза копытами. Это оправдание даже хуже предыдущего. Так почему это такая большая проблема для тебя, Бликджик? Да потому что я хочу поступать правильно, понимаешь ты или нет, завопила я, радуясь, что уже была в состоянии кричать. Я не хочу быть испорченной. Все, блядь, испорченные. Ты тоже испорченная. Все, что я вижу вокруг, так это огроменный кусок дерьма, и чем дальше, тем сильнее возникает у меня желание просто лечь и умереть. Закричала я на кобылу, оттолкнув стаканы и бутылку. Мне противно видеть, что все испортились и стали плохими. Я была счастлива, пока не увидела, во что превратился мир. И, как оказалось, я к этому тоже копыта приложила. И мне от этого хреново, пусть даже вокруг творятся вещи и похуже. Я изнасиловала П-21, даже не осознавая, что это плохо, не смогла спасти Глори от тех крылатых ублюдков, намерения которых были мне известны с самого начала. И похоже, что единственный способ выжить – это стать монстром как Диус и истреблять всех и вся направо и налево. Ну вот, я опять плачу. Мои искалеченные порчей тупая башка и черствое сердце яростно пульсировали, пока я лежала на полу, спрятав голову в копытах. Вот, наконец-то я подумала над всем этим. Пустошь была поганым местом, да и я ничуть не лучше. Если не брать в расчет мои благие намерения, то выходит, что я такая же больная, как и те рейдеры и работорговцы, которых мне доводилось убивать. Неужели желание стать лучше – это слишком много для пустоши? Я тоже хочу поступать правильно, тихо сказала Скальпель. Ее глаза были печальны, а губы расплылись в усталой улыбке. И порой очень сильно. День за днем я вижу пони, страдающих от зависимости, больных и раненых, лишенных всякой надежды. У нас этого добра побольше, чем в остальной Эквестри. Я доставала мертвых жеребят из утроб матерей, не сумевших избежать полей хма. Пыталась не давать подсевшим на Дэш нюхать дерьмо браминов, когда жизнь для них теряла всякий смысл. Я поднимала их, лечила их раны, снимала боль и отправляла назад в этот проклятый мир. И обычно я была последней, кто видел их. И черт бы меня побрал, я все забочусь о них, даже зная, что они сами ломают свои жизни. Потому что я могу. Потому что не хочу стать еще одним бессердечным доктором или бездушным автодоком. Потому что это единственная разница между мной и теми ублюдками, которые причиняют все эти страдания. Потому что мне не все равно, и это причиняет боль, неважно, как ты от этого отгораживаешься. Из дверного проема донесся голос Глори. Бликджик. В ужасе, я уставилась на нее и увидела такой же полный ужаса взгляд, обращенный ко мне. Тело снова начало трясти. Я крепко зажмурила глаза. То, что ты сказала. Ты что, и правда? Произнесла она дрожащим голосом. Я так сосредоточилась на скальпель, что не услышала, как открылась дверь. «Да!» — выкрикнула я, не в силах поднять глаза. Жеребцы в стойле 9-9 были ничем иным, как секс-рабами. А мы, кобылы, рабовладельцами. Я не думала. Нужно было. Мне жаль, Глори. Теперь она знала, какая я на самом деле. Я не была сильной, не была хорошей, и уж тем более не была умной. И если у нее есть хоть капля здравого смысла, она уйдет, пока я не сделала с ней то же, а то и чего похуже. Одного желания и попыток стать лучше недостаточно. Бликджик, начала она, в то время как меня трясло все сильнее и сильнее. Как? Потому что я не хорошая пони. Так что, просто уходи. Моя компания уже стоила тебе кьюти-марки. И будет стоить намного больше. Теперь порча и во мне. Я заражена. Сведет ли она меня с ума, как рейдерская болезнь? Будет ли крутить-вертеть мое тело, пока оно не мутирует в какую-то неведомую хрень? Внезапно, передо мной предстал образ Горгона. Займу ли я когда-нибудь его место? Улыбнется ли однажды Глори, узнав, что меня пропустили через камнедробилку? Так что просто уходи и найди себе кого-нибудь лучше, чем... Но тут я почувствовала, как ее копыта нежно обняли меня, и Глори прижалась мордочкой к моей шее. Я не могла двигаться, только трястись и обнимать ее в ответ. Я потратила полжизни, работая на пони, которые предали меня и заклеймили предательницей. Насколько я понимаю, мне полагалось помогать им в кознях против поверхности, и даже не догадываться об этом, нежно прошептала она. Думая о каждом рейдере, на которого мы натолкнулись, я спрашиваю себя, есть ли моя вина в том, что они стали такими, как сейчас. Неважно, какой мизерной эта вероятность может быть, все, что я могу, это чувствовать себя виноватой. Ты хорошая пони, Бликджик. Ты идешь вперед и никогда не сдаешься, и неважно, что стоит у тебя на пути. И на этом моменте я разрыдалась. И Глори тоже. Думаю, нам обеим нужно было просто немножко побыть слабыми кобылами и пострадать. Ведь, что бы кто ни говорил, тот, кто заботится о ком-то, всегда страдает. 2 часа спустя меня еще раз засунули в автодок. Все время, пока эта машинерия жужжала, свистела и делала то, что делала, чтобы вернуть меня в строй, рок-скальпель был окутан сиянием. Там были трубки с противной серой, бурой и желтой жижей, выходящие из больших банок. Старая кобыла делала все, чтобы убрать как можно больше поврежденных тканей и порчи вместе с ними. Я провела большую часть времени, объясняя Глори положительные стороны больного на голову общества стоила 9-9. Она в это время возилась с поломанной энерговинтовкой Лео Зодиака. Лично я думала, что пациент скорее мертв, чем жив, но мне не хотелось ворчать на нее. Просто так стоять было скучно, а любоваться тем, что автодок из меня вынимал, у меня определенно не было никакого желания. Глори, будь добра, включи 1 аудиозапись у меня на пипбаке. Я бросила взгляд на скальпель, которая в ответ только равнодушно пожала плечами. Глори подошла ко мне и присела. Так как мои конечности удерживались машиной, ей пришлось управляться с пипбаком за меня. Какую именно? Я взглянула на нее и с тяжелым вздохом произнесла. Аудиофайл IP21. Мне нужен. Ну а чего терять? Ведь хуже, чем насиловать и обращаться с ним как с вещью, я сделать ничего не могла, верно? Глори бросила на меня тревожный взгляд. Да, я собиралась заниматься самоедством до тех пор, пока не улажу дела с П-21. Она умело справилась с управлением, после чего послышался щелчок. Мы тут в безопасности, Е-20. В этом месте они нас не отследят. Однако было из охраны так мне сказала. П-21 говорил тихо и быстро, и задыхался. П-17 мы не можем оставаться тут вечно, это же стойло, нам некуда идти. Когда-нибудь они спустятся сюда и проверят все места, которые не могут отследить. Тихие звуки трущихся шкурок и заглушенных всхлипов. И тут П-21 в отчаянии произнес, тогда сиди пока тут, я найду того, кто станет следующим Е-1 и убью. Мне нужно просто еще немного времени, однако было научит меня, как подключиться к терминалам смотрительницы и перехватить управление. Мы сможем сбежать отсюда вместе. Нет, П-17, нет, ты не будешь ради меня убивать жеребцов. Я уже делал это раньше, как и ты никогда больше не будешь это делать, даже если мне придется сейчас сдаться. Эта тихая, но решительная фраза Е-20 вызвала у П-21 еще больше слез. Именно этого кобылы и хотят, П-17, чтобы мы убивали своих, чтобы эта кровь была на наших копытах, а не на их. Но я люблю тебя, и не хочу терять. Еле слышно прошептал П-21. Ты знаешь, что это неизбежно. Тихие поцелуи и сдавленные рыдания. А потом я услышала свой собственный голос. Так, они должны быть здесь. Думаю, где-то около спарк-генераторов. Вот видишь, это не заняло у них много времени. Е-20 говорил тихо и безропотно. Сиди здесь и не высовывайся. Им нужен только я. Нет, не надо, умоляю. П-21 плакал навзрыд. Кажется, я слышала их, сказала я. Секунда тишины, и, вот вы где, Е-20, по уставу стойла 9-9 вы должны проследовать со мной в охранный отсек, для вашего последующего списания из популяции единорогов-осеменителей. Я и не понимала, с каким безразличием говорила пони о том, что они должны умереть. Я понимаю, я готов, сказал Е-20, нет, прокричал П-21, раздался звук удара и треск дубинки, налетевший на череп жеребца. Да что на тебя нашло? П-17. Удар. Еще удар. На мониторе автодока было видно, как подскочил мой сердечный ритм. «Пожалуйста, хватит!» – закричал Е-20. Снова послышался взмах дубинки и опять треск, уже более глухой. Мой крик и еще удар. И еще. И еще. Еще. Затем звук упавшего на бетонный пол тела. Еще удар. Еще. И душераздирающая тишина, которую прерывали только всхлипывания П-21 и мои ругательства в адрес сумасшедших самцов. «Не плачь», — раздался шепот Е-20. Он был таким тихим, что мог записаться только если П-21 прижимал голову жеребца к себе и микрофон пипбака был у рта Е-20. «Я тебя люблю, я тебя люблю», — послышалось эхо стука копыт по туннелю. «Ух ты ж, Бликджик, он что, подох?» Судя по голосу, Дизи была под впечатлением. «Меня аж затошнило, да». Похоже на то, черт, мне сильно влетит за нарушение процедуры. Ты как, норм, Собираешься синего тоже прикончить? Можно посмотреть, я уже один раз облажалась сегодня. Не хочу усугублять ситуацию. Может, сами оттащите тело в охранный отсек, чтобы мне не вставили? Пожалуйста. Ага, конечно. Мармеладка, хватай за задние ноги. Дизи взвалила мертвого единорога себе на спину и раздался звук удаляющихся шагов. Тут П-21 начал тихонько всхлипывать. Итак, вот план, П-17. Мы пойдем в медицинский отсек, и они дадут тебе чего-то, чтобы ты успокоился, или типа того. Лады, лады, убей меня, сказал П-21, отрывисто дыша. Что, что слышала? Убей меня прямо сейчас, мать твою, или, клянусь Селестией и Луной, я сам тебя прикончу. Да-да, я понимаю, ты расстроен, самцы всегда такие эмоциональные, но правило есть правило. Иди к смотрительнице, если хочешь, но я не твой палач. Почему? Он снова всхлипнул. Почему ты убила его, но не меня? Это был несчастный случай. Ага, моя дубинка случайно забила его до смерти. Вот только не надо, вы все равно убьете меня через несколько месяцев, год от силы. Давай уже покончим с этим, я не могу, это было бы неправильно. Судя по звукам, я помогла ему встать. Давай просто не думай об этом. Тут запись оборвалась. Если у меня будет оружие, то я ведь могу убить тебя. Не потому что я была кобылой, а была той, кто убила его любимого. Ты знаешь, что такое хреново справедливость. Это значит поступать с другими так, как они поступают с тобой. Я вспомнила тот день. Вспомнила, как разыскивала Е-20. Он был хорошим пони. Доводил кобылу до оргазма, после чего с ним можно было болтать сколько хочешь, а он слушал тебя и кивал в ответ, будто ему было не наплевать. И если говорить откровенно, я впала в уныние, когда узнала, что его отправили на списание. Вот только он умудрился испариться вместе со своей меткой пипбака. Это было неожиданно, потому что большая часть жеребцов не сбегала и не спускалась на нижние уровни стойла. Да и откуда он смог узнать, где техника дает помехи? Но я знала, знала обо всех местах с помехами, и вскоре нашла единорога, сидевшего в обнимку с синешкурым, едва знакомым мне земным пони. Этот пони был расстроен, и я приняла это за обыкновенную истерию самцов. Внезапно, он напал на меня, жеребец застал меня врасплох, и мне пришлось взяться за дубинку. Признаю, я тогда немного запаниковала. Впервые меня атаковал жеребец. Е-20 пришел к нему на выручку и попытался отпихнуть меня своей магией. А я в тот момент подумала, что они вдвоем решили на меня напасть, и забила единорога до смерти. В то время я думала, что попала по полной. Двойная смена, снятие брони в очереди на размножение. Меня даже держали под замком около месяца. Но жизнь в стойле 9-9 подчинялась правилу, просто не думая об этом. И вскоре все вернулось на круги своя. Я почувствовала странное умиротворение. Мои конечности не дрожали, а сердце в груди спокойно билось. «Бликджик», спросила Глори, посмотрев на меня. «Ты в порядке?» «Да, в полном. Просто не волнуйся насчет этого». Я не волновалась, потому что точно знала, что должна сделать. Я должна дать П-21 пушку. 3 часа упорной работы и скальпель подлатала меня настолько, насколько порча позволила ей это сделать. Старая пони лавандового цвета угрюмо смотрела на мониторы, которые упорно отказывались показывать хоть какие-то улучшения. Мне было хреново, и я подозревала, что это еще цветочки. Кобыла была удивительно немногословна по поводу употребления всякой химии. Некоторые переносят их нормально, некоторые не очень. Я бы на твоем месте избегала их применения, но я не ты. У нее выходило намного лучше, чем у Глори, которая, казалось, нарочно сбивала меня с толку всякими длинными заумными словечками. Моя броня уже не была надежной защитой с тех пор, как снайпер прожег в ней 2 сквозных отверстия. Мысль о стоимости предстоящего ремонта заставляла мою холку неистово подергиваться. И это после того, как я выложила 1500 крышечек за свое лечение. Я даже не пыталась торговаться со скальпель. Было видно, как сильно она нуждается в крышках. С отремонтированной броней я была как никогда решительно настроена выйти в город. Мне не стоило придавать этому такое большое значение, но впервые с тех пор, как сбежала из стойла, я действительно попала в город. Мелкие деревушки вроде капеллы, скотного двора и, как бы мне не хотелось это признавать, даже мегамарта были ничем по сравнению с фленком. 6 больших зданий стояли по краям 4-полосной дороги. В то время, как верхние этажи были необитаемыми, На нижних этажах все еще мерцал свет. Гирлянды тянулись вверх и вниз по улице, а неоновые вывески постоянно привлекали новых посетителей своими разноцветными приглашениями. Крутящиеся у дверей клиники пункт скорой помощи Хелпингхуф наркоманы мало чем помогали ее тусклой вывеске завлекать посетителей. Напротив клиники располагалась биржа, которая представляла из себя подобие банка, частично переделанного под магазин. Продавцы выставляли свои товары в небольших палатках. На прилавках лежало множество разнообразного оружия и наркотиков, однако запчастей, в отличие от Мегамарта, где этого добра было навалом, не было совсем. После продажи трофейного барахла, я решила заняться починкой своей брони. Цена, которую назначил продавец, выставила крышечку бессовестной лгуньей. Услуга по заделке дыр оказалась значительно дороже, чем анализ данных. Еще купила утильную упряжь, стоила 89. Может, Глори пустит в ход свои волшебные ремонтные навыки. Покинув биржу, мы увидели две вывески. Микшер и кормушка. Микшер был одновременно магазином по продаже химии, чем-то вроде клуба. Но музыку, подобную играющей там, я слышала впервые. Это был очень быстрый бит, получать удовольствие от которого можно было только под убойной дозой дыша. Судя по всему, микшер поднял торговлю химией на новый уровень. Ладно, стампит, но что такое ультрадэш? И блестяшка, кормушка приятно удивила меня. Никогда прежде я не видела места, где все было посвящено еде. На первом этаже этого здания было расположено полдюжины небольших магазинчиков и ресторанов для жителей и гостей Фленка. Должна признать, меня немного передернуло, когда я увидела лавку под названием «Двухсотлетняя свежесть». Похоже, что тут продавалась спасенная от апокалипсиса еда. Я чуть слюной не захлебнулась, увидев ряды пачек засахаренных яблочных бомбочек в кондитерском отделе. Там еще был и мясной магазин, товар которого заставил меня чуть-чуть занервничать. В кормушке даже был магазин пегасов Анклава с вывеской «Чистое облако». Около входа стояли две пегасочки, в гораздо менее строгой униформе, чем та, что я видела, и завлекали покупателей. Честно, по количеству закрытой поверхности тела сложно было определить, одежда это или нижнее белье. Там были яркие, красочные плакаты с изображениями яблонь, растущих на фоне облаков. Добровольческий корпус. Позвольте нам помочь. Их продукты были свежими, аккуратно упакованными и разложенными на стеллажах со льдом. При этом они были значительно дешевле, чем продовольствие общества. Интересно, сколько нужно этого съесть, чтобы превратиться в рейдера? Перед моими глазами все еще был образ Тамбвит, чья голова разлетелась на куски от моей телекинетической пули. Две кобылы, взглянув на Глори, тут же закрылись на учет. Они даже не пытались скрыть своего презрения при виде ее свежего клейма дошита. Скальпель исцелила раны Глори, но шрамы от химических веществ, используемых, чтобы сжечь ее кьюти-марку, не брала даже магия, они останутся навсегда. Думаю, что только мегазаклинание поможет вернуть ее кьюти-марку. Так, продукция, произведенная рабами общества, или продукты анклава, которые превращают тебя в психованного каннибала. Я с еще большим удовольствием захрустела яблочными хрустяшками двухвековой выдержки. Здание под названием «Номера» оказалось, как ни странно, большой гостиницей, номера которой варьировались от матрас в коридоре до личные апартаменты. Еще было стоило 69. Гаражный комплекс ничего из себя не представлял, но он был утыкан неоновыми огнями, которые декларировали «Самый сладкий бачок в Эквестрии». Двухэтажная неоновая кобылка зазывающе подмигивала синему жеребцу через дорогу с нелепо накачанным хозяйством. «Ох», — пробормотала я, предательски краснея. «ПФФ, я и больше видала», — косясь на жеребца, фыркнула Рампикша и достала очередную минталку. «Ты их не слишком часто принимаешь?» — спросила Глори, нервно теребя копытами. Розовые глаза кобылы в броне впечатались в Глори, отчего та пискнула и спряталась за мою спину. Они успокаивают меня и сдерживают желание потрошить всех пони, которые осуждают мой способ расслабиться, прорычала она тихо. Разве ты не рада, что их у меня еще много? Хочешь сказать, что можешь бросить в любой момент? Спросила я холодно, не собираясь пасовать перед кобылой, какой бы взбешенной она ни выглядела. Не угрожая ей, Рампейдж, она всего лишь беспокоится. А зря, ответила та, слегка фыркнув, минталки далеко не самые худшие из того, через что я прошла. Я глубоко вздохнула. Хорошо, нам всем нужно держать ухо востро и выискивать П-21 или Е-21. Мы потратили 2 дня, чтобы добраться сюда, так что, наверное, можем сперва обжиться здесь. Мне также нужно сдать некоторые контракты искателей. Я взглянула на вход в стойло 69, а это значит, что мне придется спуститься туда. Глори обернулась и достала магическое лучевое оружие Ля. А мне нужно найти запчасти к этой лучевой винтовке, сказала она, удерживая его в копытах. Что-то внутри угрожающе звякнуло, когда она повернула ее вертикально. Ствол в середине был неестественно изогнут. «Ты серьезно надеешься починить этот хлам?» – спросила Рампейдж, постукивая своими накопытными когтями по металлическому корпусу. «Мне показалось, или что-то еще сломалось от одного лишь ее прикосновения. Хлам?» – ощетинилась Глори. «Ты хоть представляешь, что это такое? Ты хоть представляешь, как глубоко мне наплевать?» – вяло ответила Рампейдж. «Это был опытный образец АЛФ-14, один из ограниченного выпуска, предназначенный, чтобы заменить винтовку на Во-Всплеск. Успели выпустить только 20 образцов, прежде чем разработка была закрыта из-за нужар-бомб. Пегаска подняла оружие на уровень глаз. И посмотри, в ней установлен изумрудный рефокусирующий кристалл, за место стандартного рубинового. А спарк-конденсаторы четвертого типа. Четвертого. Я их только в книгах видела. Глядя прямо в глаза Рампейдж, говорила Глори. И ты сломала ее. Рампейдж на мгновение осела, а затем с размаху ударила и без того поврежденное оружие, оставив на корпусе еще одну вмятину. Глори обняла винтовку со всхлипом. «Ты просто дикарка!» – ахнула она, когда полосатый потрошитель улыбнулась ей. «Ой, ну что ты, спасибо!» – ответила она с усмешкой. «В свете того, что у вас есть планы, то я пойду пока, поразвлекаюсь. Увидимся попозже». И трусцой побежала прочь, энергично качая бедрами и заставляя металлические пластины брони громко звенеть весь путь до стойла 69. Она невыносима. «Почему бы не оставить ее, когда мы найдем П-21?» — спросила Глори, немного нахмурившись. «Мы в долгу перед ней», — возразила я, пожав плечами. «К тому же, она из тех немногих пони, кому действительно наплевать на вознаграждение за мою голову. Плюс я бы хотела, чтобы она не дышала мне в спину. Это не делает ее менее невыносимой. И она все время ест эти минталки. Я представляю, как же плохо ей будет, когда они закончатся», — оспорила она, закинув лучевую винтовку меж крыльев. «Я направлюсь к бирже и посмотрю, смогу ли что-нибудь разузнать о П-21. Ты уверена, что с тобой все будет хорошо?» «Я собиралась задать тебе тот же вопрос», — возразила Глори, глядя на бордель позади меня. «Я знаю, что ты без своей брони охранницы, и что этот фланг сохраняет политику нейтралитета, но если кто-то попробует что-то учудить, ну тогда я сделаю какую-нибудь глупость», — ответила я, улыбнувшись. «Уж это я умею». Глори только поморщилась. Разбитые фургоны на парковке образовывали коридор, который вел к открытому люку техобслуживания. Технический тоннель за ним казался почти живым из-за розовой подсветки, и это офигеть как жутко. Плакаты с кобылами на одной стене и жеребцами на другой представляли клиентам работников. Если бы не моя обеспокоенность П-21 и тем, что я с ним сделала, можно было бы и поразвлечься. Как оказалось, круглая дверь стойла не откатывалась, а была посажена на поворотный кронштейн. Громадная розовая цифра 69 приветствовала посетителей, как и красавец-жеребец с милашкой-кобылкой на входе. Присмотревшись к надписи поближе, я поняла, что настоящим номером стойла был 89, но кусочек восьмерки закрасили и превратили в шестерку. После посещения стойла 90, я думала, что попаду сразу в атриум, как в 99-м. Но вместо этого мы шли мимо складских помещений. Все двери были закрыты, и, начни я в них копаться, не думаю, что мои провожатые оценили бы это. В конце концов, коридор разделился на три направления: искатели, веселуха, трудоустройство. Как бы ни манило второе, крышечки в первую очередь. Офис искателей раньше принадлежал смотрительнице, и, должна признаться, меня это совсем не радовало. Меня беспокоило еще кое-что. Никакой охраны, никаких турелей. Поверить не могу, что в стойле не было никакой защиты. К офису смотрительницы я подошла в весьма хмуром настроении. Полагаю, настало время встретиться с сестренкой крышечки. Ушла на обед, вернусь когда-нибудь, или нет? Супер, ненавижу ждать. Что ж, трудоустройство мне не интересно. Пойду-ка я с большинством пони на веселуху. Наконец, мы добрались до атриума, и я обнаружила вокруг себя сплошной розовый передоз. Нет, Честно, этот цвет был везде. Вокруг маленьких столиков располагались диваны и подушки. Вокруг бродили кобылки и жеребцы с соблазнительными улыбками на губах и в странных, замысловатых, вызывающих нарядах. Учитывая, что пони повсеместно бегают голышом, рядиться в эти перья, кружево, меха и другие чудные наряды – одна из самых странных вещей, что я когда-либо видела. Вообще-то, я не могла увидеть прелести ни одной кобылы или жеребца из-за них. Рампейдж на глаза мне не попалась. Наверное, она уже выбрала себе жертву. Мое воображение тут же нарисовало мне несколько настолько извращенных сцен, что любому дураку стало бы понятно, насколько засорился мой чердак. У нескольких жеребцов наркота чуть ли не из ушей лезла. Они сидели по заведению, мирно и довольно улыбаясь. Ингаляторы для дыша были повсюду, но моей любовью был только дикий пегас. Не очень-то похоже, что тебе весело. Кобыла персиковой масти глянула на меня из-за барной стойки, наливая мне второй бокал. Она улыбнулась, и пурпурная грива упала ей на глаза. Дело в напитке, в компании, нужно ширнуться. Да нет, просто жду, пока каприз вернется к себе в офис. Маленькая земная пони взволнованно поглядела на меня. Дело не в тебе или в этом месте. Виски хорош, а остальное мне не важно. Просто у меня сейчас много чего в голове крутится. Крутится, значит, много чего. Да, я такого наслушалась, сказала Барпони с сочувственным кивком. Но знаешь, если у тебя есть возможность развеселиться, то стоит ею воспользоваться. Будешь тут сидеть и киснуть, лучше не станет, оживилась она. Давай-ка я состряпаю тебе кое-что особенное. Не стоит, начало было я. Но кобылка уже нырнула в холодильник и принялась вынимать разные бутылки. Интересно, было ли то, что происходило в том шейкере, кулинарией или химией. Она села, активно тряся металлические кружки, а потом вылила что-то желтое мне в бокал. Я так и подумала, этот за счет заведения. Похоже, тебе действительно это было нужно, сказала она, взглянув на мою кьюти-марку. Знаешь, у нас тут есть казино, в жилых помещениях, карты, кости, рулетка. Тебе понравится, да у тебя прям навязчивая идея развлекать меня, разве это так плохо, сказала она, снимая передник и передавая его одной из стоящих рядом кобылок. Я хочу сказать, тхуффи все так ужасно, так почему бы тут не быть месту, где можно просто повеселиться. К нас отовсюду съезжаются пони, чтобы расслабиться, потанцевать, словить кайф, заняться сексом. Заплати за удовольствие и вернись домой с улыбкой, сказала она, выходя из-за прилавка. Ага, звучит круто, в теории. Но когда ты видишь всех этих накачанных наркотиками пони, слоняющихся вокруг пункта скорой помощи Хелпингхуф, то понимаешь, что цена за развлечение слишком высока. Каприз делает деньги на чужих страданиях. Она вскинула голову и печально на меня посмотрела. Ты и вправду так думаешь? Я не знаю, я не понимаю этого. Она продает химию наркоманам. Как она может жить с этим? Веришь или нет, но не в интересах Фленка накачивать пони наркотой, пока они не съедут с катушек. С самого начала это стойло было настоящей мечтой любого химика. Там были такие химикаты, у которых ты даже название на одном дыхании не произнесешь. К сожалению, этому месту также не хватало развлечений, поэтому смекалистые пони быстро додумались намешать что-то веселое. А потом еще и еще, вздохнула персикового цвета кобылка, закатив глаза. В конечном итоге вечеринка закончилась тем, что кто-то намешал нервно-паралитический газ и выпустил его в вентиляцию. «Упс», – пробормотала я. «У них что, все стойла были спроектированы для самоуничтожения? Какие больные фантазии были у этих ребят из стойлтек?» «Ага». Оставшиеся в живых выбрались и, к счастью, столкнулись с кипером. Раньше Фленк был месивом наркопритонов и борделей. В последние два года его удалось вычистить. Тем не менее, остались еще мелкие торгаши, которым наплевать, кому сбагрить товар. Они держат мусорщиков, обшаривающих руины в поисках хоть чего-нибудь ценного. Торгаши торгуют этим в обмен на дэш, и цикл повторяется. Так почему каприз не прекратит это? А как? Дэш легко синтезируется, и весь фленг забит тайниками с сырьем. Если его запретить, то покупатели с реальными деньгами пойдут напрямую к дилерам, и контроль будет потерян. Будет лучше, если какой-нибудь богач-аристократ словит кайф, чем наркоман под ломкой отдаст последнее, что у него есть, лишь бы получить дозу. А если какая-нибудь пони выпроводит этих дилеров, что тогда будет? Ну, я верю, что Фленк будет благодарен за это. Если Микшер перестанет торговать наркотиками, все наркоманы столпятся у дверей клиники. Это подняло бы цены, делая лечение доступнее, чем новую дозу. Скальпель наверняка будет жаловаться на эту сверхурочную работу. Я насупилась. Конечно, я знала, что должна искать капризы П-21, и знала, что не должна искать неприятности на свою голову. Но я также помнила то ощущение, когда мое умирающее тело требовало больше бака, спака и гидры. Сколько еще пони пострадает от этих наркотиков? Может, это из-за выпитого, или может, я подумала о словах, которые сказала скальпель. Но посмотрев на свою собеседницу, я улыбнулась. И где этой пони искать этих дилеров? Уверена, что это хорошая идея, прошептала Глори, пока мы осматривали фабрику и резервуары в миле к северу от Фленка. Как только я нашла пони и объяснила ей свой план, она встретила его волной скептицизма, но пошла со мной, использовав перед этим мутильную упряжь стойла 89, дабы починить мою броню. Ее явно будет недостаточно, но я чувствовала себя увереннее с ней. Конечно, это же моя идея. Я знаю, все мои идеи обречены на провал, ответила я, осматривая склад. Ну тогда зачем, начала она, но осеклась, увидев мою улыбку, и уже привычно покраснела. А, опять шутишь, прости. Первый дилер был плевым делом, однако было, работающая в задней части фургона и два жеребца-охранника. Все, что потребовалось, это выразительный взгляд и выгодное предложение. Продать мне весь свой запас дыша и убраться из Фленка куда подальше, я предложила в Бримстоун. Я могла лишь надеяться, что она благополучно доберется дотуда. Со вторым дилером пришлось повозиться. Полдюжины пони, работающих на заправочной станции. Бой был суматошным, но достаточно легким. Я использовала свой дробовик, зарядив его дротиками. Лишь у одного из врагов броня была достаточно крепкой, чтобы пришлось использовать тяжелый револьвер с авиабазы. Мы не только обнаружили их склад с наркотиками, но и неплохо поживились снаряжением и боеприпасами. Третий дилер разительно отличался от предыдущих. Мне не слишком-то хотелось сражаться с двумя дюжинами охранников. Наверху двухэтажного здания висела большая вывеска «Корпорация Бум», буквы на которой были украшены обрамлением в виде фейерверков. Судя по большому количеству пустых бочек, они не только перепродавали наркотики из Фленка, но и производили свои собственные. Тут были и вагоны, ожидающие загрузки. Все указывало на то, что это был уже не какой-нибудь мелкий торгаш, а серьезный противник. Рампейдж широко зевнула, встряхнув головой. «Итак, ты хочешь, чтобы я просто пошла туда и всех прикончила?» — спросила она, осматривая здание. «Нет», — нахмурившись, ответила я. «Моя грива чесалась как сумасшедшая, пока я смотрела, как они закатывали в здание бочку, полную магических отходов. Что, черт возьми, они добавляют в эти наркотики? Во-первых, я не уверена, что ты справишься». Она выглядела глубоко оскорбленной. «Во-вторых, я не хочу, чтобы тот, кто всем этим заправляет, смылся, пока мы разбираемся с охраной. ФФ, ну ладно. Итак, если мы не собираемся просто разнести парадные двери, то что тогда?» Должна признать, я сама не знала ответа на этот вопрос. Мы обошли вокруг здания, но задняя часть склада была полностью запечатана. Большая, круглая, наполненная водой цистерна, к которой шла разветвленная сеть соединенных друг с другом труб, стояла у задней стены. Оттуда, где мы находились, нельзя было точно разглядеть, как нам забраться на нее. Я повернулась к Глори. «Ты уверена, что не можешь летать?» С гримасой боли на лице серая пегаска посмотрела на свои крылья. Она закусила губу и, крепко зажмурив глаза, начала махать ими. Ее копыта уже оторвались от земли, но затем Глори резко дернулась и шлепнулась на спину. Она всхлипнула и потерла глаза. «Прости, Бликджик, не переживай насчет этого. Было похоже, что нам все-таки придется пострелять. Но потом я заметила металлическую лестницу, ведущую к двери на втором этаже. Мы подошли к складу и шаг за шагом начали подниматься наверх. Я убедилась, что Рампейдж дождалась, пока мы поднимемся. Дверь была заперта, так что вся надежда была на мою удачу. Я сделала умное лицо, закусила губу и попыталась вспомнить все уроки П-21. Две заколки спустя, я смогла нащупать заветное местечко и повернула. Эх, должен же быть какой-то способ попроще, чтобы открывать все эти замки. Когда мы вошли на второй этаж фабрики фейерверков, мне в глаза сразу бросилось большое количество паутины и разбросанного на полу мусора. Очевидно, этой частью здания почти не пользовались. Я прошла через несколько офисов, но кроме пары десятков крышечек в ящиках ничего интересного не оказалось. Коридоры украшали поблекшие картины, многие из которых изображали красочные салюты над сверкающим белым дворцом. Пинки Пай танцевала с бенгальскими огнями в каждом копыте под заполненным фейерверками небом. Внизу была надпись, которая гласила: «Взрывы – это весело в небе. Безопасность превыше всего». Мы нашли комнату, загруженную коробками с фейерверками и ракетами. Да, Пинки Пай, взрывы – это весело. Мы нашли другой офис с огромным постером Пинки Пай, пожимающий копыта черному пегасу с кьюти-маркой в виде фейерверка. Осторожно сдвигая в сторону кости, покрытые останками одежды, что лежали рядом со столом, я заметила, что его терминал все еще работал и был активен. Я стерла пыль с экрана. Запись 34A, Sparkler. Я не могла не заметить, что в последней партии фейерверков куда меньше свистело кайфуфилок, и куда больше пыша-шашиков и бжиков. Это уже не вечеринка, когда пони увидит лишь маленькие хлопочки и ничего больше. Так не мог бы ты исполнить мне малюсенькую, крохотуличную просьбу, чуточку усилить взрывы? Очень-очень прошу. Пусть еще из конфетти, аки-доки, пп. Запись 35. Приветик, Sparkler. Должен сказать, что я капельку огорчен. Мои пони интересуются, куда пошла вся наша поставка перхлората аммония, и мне самому тоже чуточку интересно. Так что я бы был благодарен, если бы ты убедился, что твоя следующая партия попадет на мои склады боеприпасов. Нельзя бороться с зебрами без штук, что делают бум, Брибурн. Запись 38. Агрх, Sparkler. Где па? Министерство морали и Министерство военных технологий сидят у меня на шее, и я не знаю, что им сказать. Я посылаю тебе кое-какие материалы, чтобы ты догнал суть. Кто сейчас наш связанный с ДВД? Оникс? Или может Эмералд? Да они вообще знают, куда он делся. Президент Бумер. К несчастью, остальная часть данных терминала превратилась в тарабарщину. Я посмотрела на кислую морду Рампейдж. Та язвительно спросила: «Нашла что-нибудь полезное?» «Нет, но попытка не пытка», — ответила я, направляясь к выходу. Еще несколько заколок у меня ушло на то, чтобы отпереть дверь в конце коридора. За ней обнаружился длинный подвесной мостик, который протянулся над огромным производственным помещением. Внизу мы разглядели сотни бочек, сложенных на поддонах, многие из которых были опрокинуты, рассыпав какой-то белый порошок. В центре цеха располагались химические установки, на которых трое варщиков стряпали что-то. Может, Дэш? Ну да, точно, вон же пустые ингаляторы сложены в ведре рядом с одной из рабочих станций. Но они делали и что-то еще, что фасовали в ампулы очень знакомого вида. Что уж было явно не к месту, так этот загон рядом с люком на втором этаже. Он был полон грязных и истощенных оборванцев. Принимали ли эти дилеры рабов как плату? Также было много охранников и автоматических турелей, следящих за дверьми. Я взглянула на рампейший на весь этот шумный, лязгающий металл. Даже с ревущим манистовстве красной бороды радио, я не могла представить, что пони внизу не заметит тот грохот. Скрипучий голос радиоведущего гремел на весь цех, заглушая шипение конфорок и бульканье жидкости в ретортах. «Знаете, я всегда держу ухо востро и всегда готов поделиться с простыми пони полученной информацией. Так вот, у меня есть кое-что весьма пикантное о нашей великой и могучей охраннице. Знаете что, народ? Похоже, она в конце концов стала верной и преданной фанаткой Флэнка. Я слышал из надежных источников, что охранница примчалась сегодня в город с пеной у рта и искались, как дышанутая в наркотическом бреду. Что ж, вы узнали об этом первыми, народ. Охранница, отвязный нарик». Рампейдж тихо фыркнула и оглянулась. «Что?» – недоуменно спросила она. Я ухмыльнулась, посмотрев на металлические когти на ее копытах. «Да что?» – пробормотала она, на сей раз обеспокоена. Минуту спустя она, надувшись, вышла из офиса с тряпками, обернутыми на копыта как ботинки. «Это унизительно. Ша-ша-ша!» – предупредила я ее, пока Глори, замыкавшая цепь, изо всех сил пыталась сдержать смех. «Эй, нам нужно больше основы, Краубар!» – один из варщиков крикнул в сторону балкона. «Ага, понял!» – прокричал в ответ одетый в кожаную броню единорог, подходя к ближайшей коробке, в которой хранились ингаляторы с дышем. Второй охранник открыл одну из дверей загона и выпустил пони, которые потекли наружу медленным потоком. «Давайте, ребята, мы обещали вам Дэш, и вы его получите!» В его голосе и улыбке было нечто зловещее, когда он, подняв над головой несколько ингаляторов, повел толпу пони к дверям. Когда 13 или 14 из них покинули помещение, дверь захлопнулась перед носом очередного наркомана, и охранники поспешили загнать оставшихся назад в клетку. Я прижала копыта к губам, когда мы на цыпочках подкрались к балкону. Тут все еще остались два охранника, и я тут же пожалела о том, что у меня не было с собой бесшумного пистолета Минтфриша. К счастью, сама Луна послала мне благословение в виде деревянной хувбольной биты, лежащей на столе рядышком с видавшими виды копиями Плеяпонии Вестник. «Дэш, ты дашь мне дэш?» – пробормотал один из заключенных. Охранник обернулся на звук и, увидев меня, глубоко вздохнул, намереваясь закричать. В этот момент я со всей силой воткнула свой рог ему в горло, со смачным хрустом раздробив кадык жеребца. Его рот двигался, копыта потянулись к дыре в горле. В это время бита совершила оборот и выбила из-под него задние ноги. Лицо жеребца почернело, а я все еще продолжала удерживать его нанизанным на свой рог, когда услышала топот и следующий за ним жуткий грохот из комнаты, где находился второй охранник. Очевидно, что тряпочные лохмотья были не самой лучшей защитой против кобылы, которая может огреть тебя по голове с такой силой, что она завертится, как кукла на рог. «Идемте», – прошептала я, когда мы двинулись по балкону в сторону открытой двери. Несколько пони в клетках угрюмо глазели на нас. Одна из них даже окликнула меня, чтобы спросить, есть ли у меня дэш, но пони, находящиеся внизу, не обратили внимания на этот шум. За дверью был мост, ведущий к огромному, бетонному, полуразрушенному резервуару для воды. Сверху мы увидели, что купол, являющийся верхней частью резервуара, был разрушен. По краям резервуара были разбросаны желтые контейнеры с опасными отходами, а по кругу бетонной конструкции были прикреплены 4 больших клетки. Именно на них было сосредоточено мое внимание, а точнее на охранниках, которые загоняли наркоманов туда. «Что они делают?» – тихо спросила Глори. «Может, просто убьем их всех и дело с концом?» – отозвалась Рампейдж, жуя очередную менталку. «Не сейчас». Я посмотрела на коробку ингаляторов с дышим и левитировала ее к нам. «Хочу, чтобы вы двое вывели отсюда этих заключенных через офисы. Позаботьтесь, чтобы никто из них не пострадал, и чтобы они вели себя тихо. Ты спасаешь этих нариков, я спасаю пони, Рампейдж. Не нравится, уходи». Она спокойно посмотрела на меня, потом вздохнула и, улыбаясь, покачала головой. «Ладно, я могу побыть и героем, но лучше пусть говорит она». Я была удивлена, что она согласилась. «Когда остальные будут в безопасности, я начну поджигать ящики. Не знаю, будут ли они взрываться, но тут должно быть достаточно фейерверков, чтобы разнести хоть что-то. Если нет, что ж, придумайте что-нибудь получше, чем это. Теперь по-тихому выпустите их», — сказала я, кивая на клетку. Глори подошла, стараясь успокоить заключенных. Рампейдж в это время взяла коробку с дэш-ингаляторами.